Глава третья. Оправившись от первого шока, я оглянулась вокруг. Но кроме Фреи, стоявшей напротив разлома, в лесу никого не оказалось. На ней были надеты мягкие кожаные штаны, свободная льняная рубашка и камзол, чем-то напоминавший верхнюю одежду Эрика, только приталенные и расшитые камнями, а не привычное бальное платье. «Саманта!» — взвизнула она. «Мы так рады, что ты вернулась! Брат с ума сходит так беспокоиться о тебе! Наши люди с ног сбились, везде тебя искали!» Она запнулась и подошла ближе ко мне. «О, милая, а что с твоим лицом?» Я смотрела на юное лицо младшей сестры Эрика, и волосы на загривке зашевелились от ужаса, когда на меня обрушилось понимание, насколько сильно я до этого во всем заблуждалась. Все тот же милый голосок, неприкрытая наивность и безграничное очарование. Но я чувствовала эту едва уловимую перемену в принцессе. И эта перемена меня пугала. Она подошла ко мне еще ближе и по птичьи склонила голову на бок. «Мне кажется, ты устала, пока добиралась обратно. Тебе надо немного отдохнуть и переодеться». Она, как и всегда, говорила торопливо, заглядывая мне в глаза. «То красивое зеленое платье, что Эрик подарил тебе, подойдет для сегодняшнего вечера, я думаю. А к свадьбе мы сошьем еще много прекрасных нарядов!» Фрея захлопала в ладоши и пару раз подпрыгнула. Это зрелище завораживало, как может завораживать кобра, готовящаяся к прыжку. «Ну что же ты молчишь, милая? Это невежливо!» Я замычала и пожала плечами, показывая, что с удовольствием вступила бы с ней в беседу, если бы не вонючая тряпка, затыкающая мне рот. Фрея перевела взгляд на мужчину за моей спиной и качнула головой. По моему телу прошла дрожь, когда Марвин развернул меня к себе, одновременно с этим доставая свой нож из-за пояса. Ухмыляющееся лицо мужчины вплотную приблизилось к моему, и тугой комок перекрыл мне горло. Кажется, мне конец. Он подтянул меня за воротник к себе, и я сдержала дыхание. Краем глаза я отметила занесенный нож и резко выдохнула, когда веревка, связывающая мои руки, лопнула. Марвин отстранился, все еще гадко ухмыляясь. А я попыталась размять онемевшие руки. Кожа на запястьях покраснела и местами оказалась содрана. Кровоточащие следы от веревок нестерпимо болели. Я поморщилась, когда рукава скользнули по ранам и вытащила кляп изо рта. «Фрея!» — голос охрип и звучал глухо. «Что ты тут делаешь?» «Как что, Саманта?» — она хихикнула и невинно захлопала ресницами. «Встречаю любимую невесту брата! Я провожу тебя в замок и устрою в царских покоях, пока Эрик разбирается с остатками войска твоего отца на границе королевства». На последних словах в ней произошла разительная перемена. Голос словно стал ниже и уже не был привычно писклявым. Принцесса перестала каждую секунду двигаться, а движения из резких и порывистых превратились в медленные и плавные. Взгляд ее зеленых глаз стал колючим, пробирающим до самых костей. Я открыла рот от удивления и отшатнулась от Фреи, но врезалась в стоящего позади меня Марвина. Обернувшись, я, наконец, заметила за его спиной отблески разлома. Он находился от меня всего на расстоянии вытянутой руки, но это расстояние было непреодолимым. Я едва успела в прошлый раз, и вот чем это обернулось для меня и для всех. «Тебя что-то удивляет?» — в голосе Фреи зазвучала неприкрытая злоба. «Не думала же ты в самом деле, что я не знаю, кто убил моего отца? Или ты думала, что я и правда такая идиотка, какой кажусь?» Сестра Эрика шагнула в мою сторону, и меня охватил ужас от мощи, исходящей от нее. «Или ты была настолько глупа, что поверила в то, что я несчастная бедная сиротка, которую интересуют исключительно балы и наряды?» «Еще шаг». «А может, ты оказалась настолько очарована моим братом, что ни разу не задумалась, почему, имея королевство на грани разорения, голода и еще сотню других проблем, для Эрика не было ничего важнее, чем помогать наивной, глупой, эгоистичной человеческой девчонке?» Она подошла так близко, что я почувствовала ее дыхание на своем лице. «Что же ты молчишь, Саманта?» Мое имя она произносила как грязное ругательство. «Я пытаюсь понять, зачем ты нацепила на себя камзол брата. Он тебе не очень-то идет. Хотя я сделала вид, что задумалась. Может, тебе мало внимания Эрика? В этом все дело?» Ты просто приревновала?» Звонкая пощечина оказалась такой силы, что я прикусила язык и почувствовала металлический привкус крови во рту. «Твое неумение держать язык за зубами однажды будет стоить тебе жизни». Фрейя отвернулась от меня и величественной походкой направилась в лесную темноту, сделав рукой знак Марвину следовать за ней. Тот, больно вцепившись мне в предплечье, поспешил за принцессой. Я пыталась уложить все происходящее в голове и не сойти с ума, но казалось, что я больше ни секунды не выдержу в этом обезумевшем мире. Фрейя, которая так ловко прикидывалась мне подругой, оказалась едва ли не страшнее, чем Эрик. Я думала, что меня ничто не может удивить, но от предательства Фрейи стало почти так же больно, как когда я узнала, что Эрик использует меня. Лживые, лицемерные наследники трона Флоритании разбили мне сердце и разрушили мою жизнь. И, судя по всему, ни перед чем не остановятся, пока не разрушат границу между мирами. Мы шли по темному лесу уже не меньше получаса, а деревья перед нами и не думали заканчиваться. Я замерзла, устала и еле переставляла ноги. Бесконечные пинки Марвина не способствовали моему ускорению, и в какой-то момент он сдался и просто тащил меня, удерживая за руку. Фрейя, не прилагая никаких усилий, продвигалась вперед так, словно сосны сами расступались перед ней. Ветки не цеплялись за одежду и волосы, корни не мешали ее шагам. Создавалось впечатление, что она не идет, а плывет над землей. Из последних сил я пыталась не упасть на мягкую землю, устланную сосновыми иголками, и не закрыть глаза. Силы покинули меня, а вместе с ними и желание бороться. Если бы сейчас из чащи на нас вышли керты, то я вырвалась бы из рук Марвина и первая побежала бы им навстречу. Но в тот момент, когда я уже была готова все-таки рухнуть на землю, между соснами заплясал холодный синеватый огонек, а Фрейя радостно прошептала. «Наконец-то!» Эрик вышел к нам из чащи, широко улыбаясь, и я до скрежета стиснула зубы. Сердце предательски защемило в груди. Но боль от потери друзей, которых он убил, быстро меня отрезвила. Он воспользовался мной. С самого начала врал, чтобы добиться своей цели. А потом хладнокровно убил единственных близких мне людей. Я дернулась в сторону, но рука Марвина не позволила мне сделать и полшага. Путь Эрику освещали огоньки голубоватого цвета, плывущие по воздуху перед ним. Внутри них сверкали маленькие белые молнии его силы, и это зрелище откровенно завораживало. Хотя, может, дело было в том, что я еще не успела привыкнуть к открытым проявлениям магии. «Сэм!» Голос Эрика звучал слишком привычно. Как будто ничего не произошло буквально день назад в этом лесу. Мне было так тошно и больно, что я даже не подняла голову, когда Эрик оказался напротив. «Ты заставила меня поволноваться!» Холодные пальцы коснулись моего подбородка, и я дернула головой. «Ну что ты, принцесса? Мы же не чужие люди!» Хватка на моем подбородке усилилась, и взглядом я наткнулась на злые изумрудные огни, горящие в глазах Эрика. Выражение его лица изменилось и стало жестоким. Непрошенные слезы пеленой застилали глаза, и я усилием воли старалась подавить их. Эрик внимательно осмотрел мое лицо, повертев голову из стороны в сторону, и перевел взгляд на Фрейю. «Это твоих рук?» Фрейя спокойно выдержала взгляд брата и отрицательно покачала головой. Разница в возрасте между ними сейчас совершенно не ощущалась, и я задумалась о том, кто же из них больше жаждет мести. Эрик, ставший королем слишком рано, или Фрейя, которая не знала свою мать и почти не помнила отца. Тем временем Эрик выпустил мое лицо и повернулся к Марвину, все еще удерживающему меня за руку. «Что со лицом ее высочества?» Мужчина не выдержал взгляд Эрика и опустил глаза. Рука, сжимающая мое предплечье, мелко задрожала, и я позволила себе немного позлорадствовать. «Мне повторить вопрос?» В голосе Эрика появились стальные нотки. «Нет, ваше высочество, девушка неудачно упала». «Несколько раз?» «Когда мы ее схватили, с ней был какой-то мужчина, кто-то из войска Итании, судя по тому, как он дрался. А она...» кивок головы в мою сторону. «Так вообще пыталась выцарапать мне глаза». Я поперхнулась от его наглого вранья, но решила не вмешиваться. «И ты решил, что можешь ответить ей?» Это не звучало как вопрос. «Ну, в драке всякое бывает. Марвин шумно выдохнул. Тем более потом появилось подкрепление, и мы с ней в спешке бежали. Вернее, я бежала, она изо всех сил мне мешала. Эрик задумчиво повернулся и снова уставился на мое лицо. Но неужели все настолько плохо? Хотя болело оно сильно. Один глаз, судя по ощущениям, заплыл, а губами я боялась лишний раз пошевелить, чтобы кожа на них снова не лопнула. «Значит, говоришь, всякое бывает». Эрик отвернулся от нас и задумчиво посмотрел на сестру. Фрейя в ответ равнодушно пожала плечами, и тогда король снова развернулся к нам. Я едва успела заметить голубой отблеск его силы, как рука, державшая меня, разжалась. Тошнотворно запахло горелой плотью, а из-за моей спины донесся звук падающего тела. Мне бы быть немного поумнее, но я не удержалась и, обернувшись, посмотрела назад. Мужчина лежал на спине, на его груди дымилась дыра с обугленными краями на одежде. Запах подпаленной плоти усиливался, и я была вынуждена снова бороться с накатывающей тошнотой. «Фрейя, будь добра, впредь предупреждай своих людей о последствиях. Побег Сэм — не повод для того, чтобы портить ей лицо накануне свадьбы. Теперь придется обращаться к лекарю». «Хорошо». Фрейя ничего не выражающим взглядом посмотрела на лежавшее позади меня тело и снова повернулась к брату. «Итак, Сэм, теперь можно и поговорить. Мне бесконечно жаль, что тебе пришлось пройти через это». Он обвел рукой мое лицо. «Но я говорил, что убегать тебе не стоит». «О, так получается, я сама виновата». Губа лопнула, когда я заговорила, и снова начала кровоточить. «А мне показалось, что когда мы договаривались, что ты отпустишь моих друзей, а я останусь с тобой, ты не сдержал свое слово. И убил Вики, а затем и Алекса». Ладони непроизвольно сжались. «Это была небольшая демонстрация того, что бывает за неповиновение. А ты этого не поняла и сбежала. Но, как видишь, все это оказалось бесполезно». Я отвернулась, не в силах выносить самодовольное выражение на его лице, и попыталась унять дрожь в руках. Лживый лицемерный ублюдок. «Я не виновата в том, что случилось с твоим отцом». «Ты нет, а вот твой отец — да». Голос Эрика звучал угрожающе. «Прости, Сэм, но ты всего лишь инструмент для достижения цели. Ничего личного». «Ничего личного?» Я дернулась вперед и едва не упала ему под ноги. «Так, значит? Так что, это из мести моему отцу ты влюбил меня в себя и из мести спал со мной? Из мести ему ты убил моих друзей, так?» Голос сорвался на крик, и я почувствовала, как вокруг меня поднимается ветер. «Ветер! Моя сила! Мне надо только попытаться совладать с ней, и тогда у меня может появиться шанс». Я старалась удержать гнев и не дать ему погаснуть. Каждый раз именно он подпитывал меня, и ветер сам собой поднимался. Я смотрела на Эрика и вспоминала все, что между нами происходило. Каждое его лживое слово, каждый поцелуй из тех, которые он дарил мне, ничего не чувствуя при этом. Всю ту паутину лжи, которую он ловко опутывал меня. А потом я вспомнила лица своих друзей, улыбку Алекса и смех Вик. Наши посиделки с пиццей и винчестерами, сотни часов разговоров и молчаливых объятий, когда это было нужно. Мишек Харибо, который принес мне в Верус Алекс, и тепло от того, что мои друзья со мной. Слезы лились по моим щекам, но я вспоминала и вспоминала, ощущая, как мощь ветра нарастает и ощущается уже даже в моих руках. Я посмотрела на Эрика сквозь пряди волос, которые трепал ветер, и позволила себе вспомнить, как он убил их. Сердце защемило, а ветер в моих ладонях отозвался на эту боль с заметной пульсацией. Я вскинула руки и направила всю свою силу на брата с сестрой, которые замерли напротив меня. «Убийца!» — едва слышно прошептала я. Сила вырвалась из моих ладоней и ударила по Эрику.